Хотя этого слизня уже нет и температура воды небольшая, но тот факт, что здесь произрастает раперис, должен быть достаточно убедителен, то ли из-за сказанного мной раперисе, то ли о том, что здесь раньше слизень обитал. От моих слов Нокте сильно удивилась, а ее неуверенность исчезла. «Не надо, я и так», отведя взгляд, Нокте ответила на те слова о помощи ей. «Что ж, вполне нормальная реакция, она все же девушка. Ну как знаешь, я тут у дерева ждать буду, как закончишь, подойдешь». Указав на дерево на опушке леса, я сразу направился туда, оставив Нокте на берегу озера. Я уселся у ствола дерева лицом в сторону чащи. Через несколько секунд тишины и шелеста листьев стало слышно, как Нокте вошла в воду. Негромкий плеск воды и ощущение движения ее истощенного тела. Я как-то чувствовал это, ведь был сконцентрирован на окружении. Конечно, соблазн мельком взглянуть был велик, но я так поступить не мог. Пока Нокте мылась, я немного поэкспериментировал с мечом. Я его несколько раз то затуплял, то затачивал с помощью тумана, немного искривляя или искажая его форму. Уж больно легко он разрезает стальные мечи и броню, а при должной скорости удар вряд ли что-то сможет остановить. Не сказать, что мне это не нравится, но орудовать настолько мощным оружием опасно и для меня же самого. Случайное ранение в бою может лишить части тела, не говоря уже о том, что его пропажа может плохо откликнуться мне. В любом своем виде он все равно лакомый кусочек для какого-нибудь вора. Но даже с его потерей я воссоздам его заново, стоит лишь захотеть этого. Также я придумал название для некоторых моих способностей. Создание птиц-разведчиков я назвал «Создание волков». Это удобно использовать подобные названия для подобного. Это даже забавно. Еще я раздумывал над тем, что же случилось со мной в тот момент боя. Это был некий яростный порыв, или это скрытый эффект силы, не могу сказать точно, но я уверен, что почувствовал то же, что и в лагере. Нужно более серьезно следить за этим, не хочу становиться маньяком. Уже и так 16 человек убил, при этом и глазом не моргнул. 16. Стоп, получается, кучер сбежал, а если он доложит страже? Ха-ха, не время сейчас об этом думать. Даже если и доложит, то с этим уже ничего не поделаешь, и, скорее всего, мне попросту придется бежать из города. Я закончила, неожиданно со стороны послышался голос Нокте. Я обернулся посмотреть на Нокте и на мгновение опешил. Немного влажные серебристые волосы с ушками того же цвета, все еще бледная кожа, покрытая мелкими шрамами, ссадинами и синяками, а из-за спины выглядывает пышный, но немного влажный хвост серебристого оттенка. Теперь она выглядит намного красивее. КХМ. Откашлялся я, отведя взгляд от Нокте. Вставая, создал плащ с капюшоном, которым укрыл девушку. А, зачем это? Она удивилась появившемуся из воздуха плащу и посмотрела прямо на меня. Это был уже второй раз, когда она смотрела прямо мне в глаза, но теперь уже без страха или ужаса, а с любопытством. Стоя очень близко, я поправлял плащ на ней, при этом любуясь завораживающими мой взгляд глазами Нокте. Но как только я закончил с плащом, мне пришлось отойти, отвечая на ее вопрос. Мы идем в город, в котором скоро начнется рынок рабов, и гуляющая без кандалов по улицам, полным народа, прекрасная представительница полулюдей вызовет шумиху и ненужное внимание. Но ведь я в кандалах. С этим она опустила свой взгляд на ноги, где и были железные кандалы. Уже нет. С этой фразой я нагнулся к ее ногам и прикоснулся к кандалам. Воспользовавшись, я сломал кандалы, действует практически на все, к чему я прикоснусь, превращая предмет в хрупкий материал. Нокте немного замешкалась, но после нерешительно поблагодарила. И таким образом наши дела в этом лесу закончились, и мы направились в город. Мне ведь еще задание необходимо было сдать. Мы шли медленно, точнее, она шла медленно. Я же просто подстроился под ее темп, но она все равно шагала позади меня. Только потом я заметил причину ее медленной ходьбы. Нокте немного хромала на правую ногу. И видя это, я все меньше жалею, что убил тех людей. Но просто так спросить ее о травмах невежливо. Да и я, в общем-то, не представился ей. Я забыл представиться. Меня зовут Шун. Все еще идя впереди, я посмотрел на нее через плечо. Рада познакомиться с вами, госпо. Нокте остановилась и только начала кланяться, как я резко ее перебил. Только давай без этого, ладно, Шун и Шун, и все на этом. Мне не хотелось, чтобы девушка в таком состоянии звала меня подобным образом. Поняла. Нокте сначала подняла на меня свой взгляд, после чего кивнула. Ей необычно такое, почему хромаешь? Мы продолжали идти, и раз уж я начал разговор, так чего медлить, это долгая история. Ее голос был почти не слышен. Я посмотрел на нее через плечо. Ее глаза были скрыты капюшоном, но по сжатым губам было понятно, что ей неприятна эта тема. Так что мы продолжили идти в тишине. Я понимал, что стоит мне надавить, и она все сразу расскажет, но это только ухудшит ее психическое состояние. Все же с тем бароном она наверняка немало страданий пережила. Мы просто продолжили идти молча. Наконец, придя в город, я сразу же направился в ассоциацию сдать задание. В ней на меня все так же пялились, но я уже привык, так что не обращал на это внимания. А вот Ногте было не по себе, она постоянно ерзала, пытаясь скрыться от этих взглядов, даже одетая в плащ с капюшоном. Люди вокруг не видели, кто со мной идет, так что Ногта их мало волновала, но от их даже мимолетных взглядов ей было некомфортно. После того, как я получил плату за задание, мы направились в гостиницу. По пути Ногта иногда окидывала взглядом улицы вокруг. Это не было похоже на обычное разглядывание достопримечательностей, а скорее оценивание окружения. Учитывая то, что она раб, единственная мысль, которая объясняет, почему она так оглядывается, хочет сбежать. Но она шла очень близко ко мне и как только замечала мой взгляд, сразу поправляла капюшон, отводя взгляд. Мы продолжали идти, и, уже находясь в моей комнате в гостинице, Ногта скинула капюшон и стала у стены. «Чего стоишь? Присаживайся». Я указал рукой на стул, также заходя в комнату. «А можно?» Она села на стул, как только я одобрительно кивнул. «Ха-а, ну и что мне с тобой делать?» Я глубоко вздохнул, стоя в центре комнаты и посмотрев в ее сторону. Она же только опустила голову. Для начала я снял перчатку и начал анализировать печать. По сути, ничего примечательного, рассеять для меня не проблема. Только вот как это скажется на Ногте. Когда я буду разрушать печать, я впущу в нее большое количество черного тумана, который пагубно действует на все. А учитывая то, что моя печать хозяина связана с печатью раба Ногты, то он также распространится и на нее, а это с большой вероятностью просто убьет девушку. Я погрузился в свои мысли, но, черт, ничего на голодный желудок не соображаю. Хотя это просто отговорка, и голод очень слабый, но от привычек сложно избавиться. Я вышел из комнаты, а Ногта осталась сидеть одна. Я спустился в столовую и, заплатив, взял две порции. Вернувшись в комнату, я ожидал, что окно будет открыто, а Ногта уже сбежала. Но она все так же сидела на стуле у стены. Я подошел и поставил поднос с едой ей на колени, а сам сел на стул рядом с окном и принялся за еду. Но даже так Ногта не ела. В чем дело? Ты истощена, так что тебе нужно хорошо питаться, чтобы вернуться в форму. Поэтому ешь. На мои слова она отреагировала сразу и начала есть. Наблюдая за ней, я кое-что заметил в ее потоке маны. Он неравномерен, перемешан и продолжает перемешиваться. Можно сказать, что выглядит с точки зрения анализа как начальная стадия моего навыка смешивания маны. Если это так, то и без моего вмешательства она может умереть. Что она пережила, раз оказалась в таком состоянии? Я наблюдал за тем, как она неспешно ест, пережевывая каждый кусочек, и у меня появилась идея. Незаметно я наделил пищу маной с одним эффектом. Если все пройдет как надо, то эта мана сработает как снотворное. Мана хорошо поддается черному туману, а ее способность приобретать различные свойства очень полезна. Тем временем, поев, я вновь погрузился в размышления. Так прошло около получаса. Ногта уже была в полусонном состоянии и практически дремала. Отлично, все же сработало. Вскоре она полностью уснула, облокотившись на стену. Я же поднялся и подошел к ней. Она тихо сопела, а из-под плаща был виден кончик ее хвоста. Сняв с девушки плащ, я взял ее на руки и, положив на кровать, начал анализ ее тела. Множество шрамов и синяков, внутренние органы слегка повреждены, на правой ноге берцовая кость ближе к лодыжке явно была сломана и срослась не так, как нужно, поэтому Ногта и хромала. Мана же в ее теле находилась в беспорядочном движении и будто бы имела две различных составляющих. Не думаю, что две составляющих необычны, ведь у магов, встреченных ранее, тоже была смешанная мана, но она находилась в равновесии. Что ж, тогда для начала стоит привести в равновесие ее ману. Я приложил руку к ее животу, чуть выше пупка, и попытался уравновесить два разных типа энергии. Как обычно, я использовал черный туман, чтобы контролировать ману, но теперь в ее теле. Как только они остановились и уравновесились, я ввел немного черного тумана в качестве стены между двумя буйствующими потоками. После этого никаких изменений не последовало. С этим закончили, и теперь оба потока не смогут смешаться. А теперь приступим к самому болезненному. Нужно излечить ее сломанную ногу. Прости меня, Натта, но мне придется еще раз сломать кость. Я приложил палец к месту перелома и с помощью тумана выпустил импульс, который должен выполнить это болезненное действие. Тело Натты вздрогнуло, а ее дыхание участилось, но она не проснулась. Я сразу же срастил кости и укрепил их с помощью все того же тумана. Осталось последнее. Со шрамами и синяками я разобрался быстро. Точечно вводя туман на место шрамов или синяков, я ускорял регенерацию клеток, не подвергая тело Натты еще большему истощению. То же самое я проделал и с органами, которые были повреждены скорее от ударов, чем от чего-то иного. Теперь я закончил. Пусть отоспится, ей это сейчас необходимо. Отойдя от спящей на кровати Натты, я снова сел у окна и посмотрел на луны. Уже глубокая ночь, так что за окном тихо, а я все еще совсем не хочу спать. Без понятия, зачем я помог ей. Может, жалко стало, она явно многое пережила, поэтому пусть это будет для нее бонусом. Хах, а если подумать, то она первый человек, кому я старался помочь за последние 2 года. С тех пор, как я перестал драться в университете и помогать хоть кому-то, это, должно быть, хорошо. Ух, опять это противное чувство. Кто-то следит за мной. Я встал со стула и стал внимательно вглядываться в темные улицы ночного города. Где-то проходили стражники, где-то все еще освещались бары с пьяницами. Но на самих улицах практически никого не было. А вот в переулках были те, кто вел себя странно. И как только я стал всматриваться в ту сторону, эти темные фигуры поспешили уйти. Вот они, несколько темных фигур стали удаляться от меня. Ну уж нет, я не собираюсь дать вам уйти. Я поспешил выйти из гостиницы и быстро направился за удаляющимися темными фигурами. Глава 13. Неудачные шпионы. Шун, 20 лет. 8. Выпрыгнув из окна гостиницы, я стал преследовать несколько темных фигур, идущих по ночному Хельсу. Они явно следили за мной, и точно не час и не два, а скорее с момента, как мы с Наттой зашли в гостиницу. Хотя они и поспешно ретировались, когда я отчетливо заметил их присутствие. Но сейчас, преследуя их, я не старался схватить их с поличным, мне скорее было интересно, куда они меня приведут. И пока они думают, что я отстал, или вовсе меня не заметили, я продолжу следовать за ними. Держась от этой группы на расстоянии, я продолжал следовать за ними. Однако примерно через 10 минут мне начало казаться, что они просто уводят меня в случайную сторону города. Их маршрут немного петлял, но они старались двигаться быстро. И это продолжалось около часа, но в какой-то момент они все разделились и направились в совершенно разные стороны, идя по переулкам и улицам. Сколько еще будет продолжаться этот цирк? Они меня, похоже, уже заметили и теперь петляют по улицам, путая следы. Я не стал пытаться уследить за каждым, а последовал за одной фигурой в плаще. Но и это продолжалось долго, а он так никуда и не привел, только продолжал плутать по улицам, которые уже проходил. Арх, это уже бесит. Скоро рассвет, а я тут в кошки-мышки играю. Следуя за этим типом в плаще, я попытался скрыться и подобраться еще ближе. Бесшумно запрыгнув на крышу и обогнав его на несколько метров, я притаился. Пройдя еще пару улиц, он начал озираться по сторонам, бегая взглядом туда-сюда, считая, что я все еще его преследую. Но, похоже, никого не обнаружив, зашел за угол и, спрятавшись за парой мешков, ненадолго притаился. Видимо, это он сделал, дабы окончательно убедиться, что за ним не идут. Просидев какое-то время в переулке, он, оглядываясь, двинулся в сторону центра города, а следом за ним я передвигался по крышам. Остановился он в переулке другого района города, недалеко от поместья графа этих земель. Это был крупный Т-образный переулок, который можно было назвать даже малой улицей. Вместе с этим типом, за которым я следовал, здесь стояло 5 человек и 1 волк. Да это же тот волк, которого я видел раньше в лесу. Или они так похожи? А если нет, тогда эти 5 следят за мной еще дольше, чем я думал. На спине этого волка сидит 1 из 5, закинув ногу на ногу. Еще 3 стоят отдельно, 2 из них выглядят как охранники 3-го, стоя по бокам от него. Тут-то этот парень с охраной и заговорил. Ну что, он отстал? Обратился он к типу, который только что подошел к их группе. Фух, да, Он довольно настырный, следовал за мной до восточных ворот. Пришлось несколько кругов навернуть, но теперь я уверен, что он потерял мой след. Этот тип снял капюшон, облегченно вздыхая, а вместе с ним снял капюшон и тот парень с охраной. Первый из этой шайки, который также имел эту молчаливую охрану, имел необычный внешний вид. Темные волосы, смуглая кожа и острые уши. Кажется, так выглядят темные эльфы, если я ничего не напутал, и, судя по недовольному и командирскому выражению лица, он тут главный. А тот парень, которого я преследовал, оказался человеком, но с противно хитрой мордой лица. Как ни посмотри, не люблю я таких людей, им нельзя доверять. Хорошо, что ты оторвался, но так долго сбивать хвост не дело. Так, вы двое. Эльф повернулся к стоящим позади него. Доложите все о сегодняшнем дне сэру Роберту. А тебе не надоело пользоваться марионетками? Говорят, частое использование некромантии на предметах раскалывает душу. Фигура, сидящая на волке, обратилась к эльфу со странным заявлением. Голос был явно женский. Затем эта фигура приспустила капюшон, и во тьме показались два сияющих красным цветом глаза, короткая стрижка, подтянутое лицо, на котором застыла властная улыбка. По виду она человек, но вот что с ее глазами не так, хотя, по крайней мере, она не вызывает такого отвращения, как тот хитролицый. Тебе ли говорить об этом? Пока я способен выполнять свою работу, я не пожалею ничего, что имею, дабы достигнуть лучшего результата. Эльф то ли пригрозил ей, то ли просто отмахнулся от ее слов. Хо-хо, любитель пафосных речей проснулся. Если бы ты действительно выполнял все как нужно, то цель бы не преследовала нас всю ночь. Тут с девчонкой я согласен, хотя преимущество в этих догонялках было у меня. Тогда если так уверена в себе, то иди говори тем бандитам или наемникам, как они там себя называют, и прикажи им схватить того парня. К тому же ведь это ты сообщила о его расправе над бароном и его стражей. Думаешь, что справишься? Эльф иногда слегка поднимал тон, но не кричал, хотя в ночной тишине от этого было немного шумно. ТЦС, нам все равно придется тащить его в столицу. Так зачем медлить? Красноглазая девчонка отвернулась, цокнув языком. Со стороны это похоже на ссору, в которую даже не пытается влезть тот хитролицый, что уж говорить о двоих в охране, которые за весь разговор даже не шелохнулись. Хотя что за спор это вообще такой, вроде как между начальником и подчиненным, но эта девчонка ведет себя слишком нагло. Ха-ха, да черт с ним, мне этот разговор наскучил. Встав прямо, стоя на черепице крыши, я взмахнул руками, оставив еле заметные следы черного тумана в воздухе, тем самым создав стены, перекрывающие выходы из переулка. Они были толстые, высокие и все покрыты синими прожилками. Я сразу спрыгнул с крыши, приземлившись прямо среди растерявшейся от неожиданности компании. Да уж, это, конечно, интересно, наблюдать за вами, но не все же развлекаться, верно? Отряхнув перчатки после приземления, я приветливо улыбнулся, окинув взглядом стоящих здесь. Наблюдать? Как долго? Эльф тут же повысил голос, быстро сориентировавшись в ситуации. В общем-то, как и все здесь, ну примерно с самого начала возвращения вон того парня. Я указал пальцем на хитролицего, стоящего практически в углу переулка черной стены. Идиот, ты не ушел от него, а привел прямо к нам. Темный эльф тут уже не сдерживал голос и просто рявкнул в сторону парня. Ответите на пару моих вопросов, и разойдемся. Хорошо, перебирая пальцами по перчатке, я обратился к ним. Не смеши. Красноглазая тут же перекинула взгляд на эльфа. Видишь, сам пришел, и ловить не нужно. Отправим Роберту без долгих задержек. Что ты предлагаешь? Кажется, он попытался сказать это шепотом. А ты как думаешь? Спускай на него своих марионеток, а Дагура поможет. А вот красноглазая вообще не сдерживается в плане-то на голоса. А ты в этом точно уверена? Эльф вроде выразил долю сомнения в своем голосе. Но это и не важно. Эй, я еще тут и все слышу. Они меня не замечают. Хотя я практически встал между ними. Он всего лишь маг с атрибутами огня, земли и, возможно, тьмы либо хаоса. Плевое дело, если знаешь, как действовать. Вот так сюрприз. Девчонка мельком кинула на меня взгляд, после чего выдала какую-то чепуху про мага. Как знаешь, эльф вздохнул и перевел на меня взгляд. Теперь все смотрят на меня, и их взгляды недружелюбны. Эльф махнул рукой, указав на меня пальцем, и двое за его спиной побежали ко мне. Я тут же поспешил им навстречу, находясь на расстоянии вытянутой руки, уклонился от их неуклюжих ударов, схватил их за головы и сразу воспользовался, но, ничего не произошло, я отскочил в сторону и использовал. И что вы такое? Как и говорила красноглазая девчонка, это действительно были какие-то куклы из дерева, даже скорее манекены. Понятно, почему не помогло, им от этого не горячо, не холодно. Думаю, самое время придумать новый навык. Уклоняясь от их ближних атак, я постепенно увеличивал дистанцию. Для меня они со своими неуклюжими шагами и ударами двигались медленно, а я тем временем перебирал в голове возможные способы, как с ними разобраться. И когда между нами было примерно 5 метров, я воспользовался только что придуманным навыком. Из-под моих ног начал появляться черный туман. Он волочился по земле, не отрываясь от нее более чем на 3 сантиметра. Я продолжал уходить от ударов этих манекенов, а туман тем временем незаметно распространялся по земле. Как только он оказался достаточно близко к манекенам, я взмахнул рукой, оставляя след из тумана в воздухе. Масса тумана у них под ногами сгустилась, и из нее моментально выросло 2 огромных черных копья. Эти 2 копья пронзили тела манекенов и подняли их на пару метров над землей. Шипы были черными, покрытыми светящимися синим цветом трещинами, а на их острие барахтались 2 манекена. Их попытки были бесполезны. Шипы не только пронзили их, но и срослись с телами. Так что сколько ни барахтайся, слезть ты не сможешь. Думаю, что назову этот навык. Эльф удивился такому повороту, но в то же время был готов продолжать бой. Чего это он так? Я ведь их даже не сломал. Так, подрев брюхи сделал. ТЦС, ни на что не способны. Моя очередь. Дагура, взять его. Дагура. Рассерженная девчонка слезла с волка и приказала ему атаковать. Но вот волк, получив команду, стоял на месте, глядя на меня. Сейчас, как и ранее в лесу, он не решался напасть. Красноглазая не понимала, почему ее питомец не кинулся на меня, оскалив свои клыки. Хм, видимо, это правда, что у монстров обостренное чутье. Я сделал пару шагов в сторону волка, смотря ему в глаза. «О чем ты говоришь?» Тут же крикнула девчонка в мою сторону. «Удивительно, что ты не знаешь, ну тогда объясню. Монстры способны видеть ману в людях и не только и по ней определять силу оппонента. Слабее или равный тебе, тогда убей. Сильнее, тогда напади и докажи, что сильней, если особо смелый. Такой у них должен быть принцип, за исключением мелких и туповатых монстров типа гоблинов, которые кидаются на всех без разбору». Я мысленно поблагодарил сборник демонических существ за такую полезную информацию. «Хочешь сказать, что ты сильнее Дагура?» Прищурившись, она сверлила меня взглядом. «Что ты, это даже не обсуждается. Он просто не может рискнуть, озадачен тем, что не может определить, сильнее он или нет». Вспоминая его реакцию в лесу, я понял, что сейчас происходит примерно то же самое. Красноглазая скорчила недовольное лицо, словно у разочарованного ребенка. Ну естественно, ее любимый питомец ее не слушается. Хотя тут не она виновата. Не может опознать? Плевать, тогда я сама тебя схвачу. Девушка тут же обнажила парные мечи, откинув при этом плащ за спину. Насколько же много рвения для данной ситуации. Лучше под ноги погляди. Я демонстративно указал пальцем на землю. Она и все остальные опустили взгляд себе под ноги. На земле медленно переливался туман, который уже успел достигнуть каждого здесь стоящего, не оставив ни одного уголка. Они буквально стоят на огромной мине, которая в случае чего поразит только их. «Ты ведь не хочешь оказаться на месте тех двоих?» Я указал на все еще барахтающихся манекенов. «Только в отличие от них ты вряд ли переживешь такое». Поморщившись, она вернула клинки в ножны, а вместе с ней и тот эльф неохотно спрятал нож. «Что же до хитролицего?» Так он только стоял на месте да крепко держался за рукоять меча. Теперь-то они смотрели на меня с осторожностью. Я пришел поговорить, а не драться. Ну так как, будете отвечать на мои вопросы? Я развел руками, указывая на стоящих передо мной. Что ты хочешь знать? Эльф скорчил такую серьезную мину, словно на допросе. Хотя так с его стороны это и выглядит. Ну, некоторые детали я знаю. Меня ищет некий Роберт, и... кажется, он находится в столице. Но вот по какой причине я так ему интересен. Я спокойно стоял перед ними, перечисляя все, что знаю. Из-за того, что смог победить разведчиков в Булфусте, довольно коротко ответил эльф. И все, с каких пор за подобное за тобой охотиться начинают? Да и прямо в столицу потом отправить собираются? Удивленно переспросил я, так как сомневался в точности его ответа. У некоторых людей, видимо, есть некие дела к тебе, а с тем, что сегодня произошло, на тебя обратятся взгляды еще более серьезных и опасных лиц, Наконец подключилась к нам и девчонка. У красноглазой на лице появилась ухмылка, когда она говорила: «Ну, вообще я не против такой популярности, но не хотелось бы, чтобы это вылилось во что-то более серьезное. То есть я имею в виду, что мне бы не хотелось, чтобы за мной начала охотиться уже стража, как за преступником. Пока подобный инцидент считается негромким происшествием, но в следующий раз эти опасные и серьезные лица могут послать за мной уже солдат». «Ясно. Теперь расскажите мне об этом, Роберте. Не зная, кто твой враг, не сможешь выиграть даже одного сражения. Придворный алхимик Его Величества Короля». Довольно короткий ответ от темного эльфа, но хотелось бы побольше деталей. «А поподробнее?» Я немного наклонил голову на бок, сверля его спокойным, но давящим взглядом, а в ответ мне было молчание. Видимо, они сами немного знают, или все даже наоборот, но выбивать факты мне не очень сейчас хочется. «Плохо, конечно, но что поделать?» Вздохнув и махнув рукой в сторону, я рассеял туман под ногами, а также и искусственные стены, преграждающие пути. «А что до манекенов? Пусть повисят немного, шипы никуда пока не пропали. И что это все?» — спросила красноглазая девчонка очень удивленным голосом. «А ты хотела что-то еще? Пытать вас я не собираюсь, потому как в этом ничего не смыслю. Да и настроение не располагает к подобному сейчас. К тому же я и сам собирался заглянуть в столицу, а там уже и к этому Роберту наведаюсь в свободное время. И еще скоро рассвет, а мне придется объяснять Ногте, что с ней приключилось. ГХММ». Я закинул голову назад со страдальческим видом. «В любом случае вы можете идти. Доложите там кому надо и скажите, что я сам скоро объявлюсь. Не утаивайте ничего ни о том, что на дороге случилось, ни о том, что тут приключилось. С чего бы нам тебе верить? Естественно, что их командир будет сомневаться в словах того, кто является их целью похищения. Да можете и не верить, мне все равно. Я закончу одно дельце в этом городе и отправлюсь в столицу», — развернувшись в полоборота и уже собравшись уходить, небрежно ответила. «В таком случае мы можем привести сопровождающего, который перенесет тебя в Рою». Прямо перед тем, как я сделал шаг, эльф упомянул что-то интересное, поэтому я сразу повернулся в его сторону. «Я буду не один». «Перенесет?» — шепотом упомянув о том, что есть еще и Ногта, уже нормально спросил я. «Магия перемещения. ХМ, это что-то типа телепортации? Если да, то это облегчает долгий путь, да и, учитывая состояние Ногты, это большой плюс». «Отлично, раз скоро наступит утро, тогда, через день, в полночь у северных ворот». Я уже был не против нашего сотрудничества, так что сразу перешел к обсуждению встречи. «Сойдет». А он даже не возразил, что и хорошо, и плохо одновременно. Но ответ есть ответ. После этого я вновь развернулся, спокойным шагом вышел из переулка на улицу и направился в сторону гостиницы. Когда я уходил, эльф вроде стал более-менее спокойным, а вот красноглазая меня явно недолюбливает. А последняя и вовсе притих, как, собственно, было на протяжении всего разговора. И после последнего взгляда в их сторону на углу улицы мы разошлись. Намечаются интересные события, и похоже, я умудрился стать их частью. Но прежде чем идти в гостиницу, мне нужно кое-что сделать. Все же я сказал эльфу, что мне стоит закончить одно дельце в этом городе, и сейчас самое лучшее время. Это будет сюрпризом для всех в наступающем мероприятии. Через несколько часов, уже закончив дела и зайдя в гостиницу, я направился в свою комнату. Открыв дверь и войдя внутрь, я застал сидящую на кровати Ногту. Сидела она спиной к двери и, судя по всему, смотрела себе на руки. Когда же я открывал дверь, она это заметила и быстро обернулась, посмотрев на меня. В уголках ее глаз стояли слезы, и выражение лица было странным, не грустное, но и несчастливое. «Ну что опять приключилось?» Я молча прошел через всю комнату и, сев на стул у окна, взглянул на Ногту. «Судя по атмосфере между нами, предстоит явно долгий разговор. Чувствую, что мне и утром не удастся поспать». Глава 14. Накопившиеся эмоции. Ногта Рушера. 19 лет. Я проснулась от легкого ветерка, дувшего из открытого окна, в, казалось, незнакомом месте. Сонно окинув взглядом окружение, я вспомнила последние события. Нет, это место, я ведь в комнате Хос Шуна. Но когда я успела заснуть? Плохо помню. Стоп, я лежала на кровати Шуна в своем тряпье. Если он увидит, кто его знает, что решит сделать? Быстро вскочив с кровати, я села на ее угол. Еще раз осмотрев комнату, Я убедилась, что тут, кроме меня, никого нет. Итак, нужно вспомнить, что было вчера перед тем, как я уснула. Воспоминания были какие-то расплывчатые, да еще и голоса с улицы сбивали с мыслей. Но все равно я сконцентрировалась на произошедшем вчера. Помню, как с Шуном мы пришли в город, после чего сразу направились в какую-то ассоциацию, вроде так она называлась. И те противные взгляды людей со всех сторон, от которых я невольно вздрогнула. Потом Шун молча пошел в гостиницу, где он явно снимал эту комнату. Весь путь я ждала момент, когда можно скрыться от Шуна. Сбежать было бы глупо, ведь он мог мне просто приказать с помощью этой печати раба. Я не знала, что он за человек и что собрался со мной делать, поэтому была настороже все время. Но он вел себя как-то спокойно, а после даже накормил меня. Как же я давно не ела так вкусно, мой живот тогда просто ликовал. Но потом все постепенно становилось как-то туманно. Ничего после этого не помню. Он подмешал мне что-то в еду и усыпил меня. Но даже если так, не чувствую, что он что-то со мной делал. Более того, сейчас я ощущаю себя как-то странно. Чувствую себя на удивление хорошо, даже лучше, чем когда ела. Я сразу стала осматривать свое тело, и с каждой секундой все больше удивлялась. На теле не было ни шрамов, ни синяков, которые постоянно то зудели, то давали о себе знать несильной болью. Я не могла поверить в то, что вижу, проводя рукой по коже и не чувствуя тех неприятных ощущений от мелких шрамов. Встав на ноги, я сделала пару шагов в сторону открытого окна, после чего вернулась к кровати, опять села на ее край. Нога, из-за которой я постоянно хромала, теперь тоже не болит. Но как, он исцелил меня, я не знаю, что и думать, в голове столько всего перемешалось. Что он сделал и как, использовал зелье или заклинание, не знаю как, но я действительно чувствую себя замечательно, впервые за все это время. Я смотрела на свои немного трясущиеся руки, а к горлу подкатил ком, и, кажется, на глаза навернулись слезы. Мне хотелось плакать то ли от счастья, то ли от чего-то другого. Прикрыв рот рукой, я пыталась сдержаться, но пара капель все равно упала на ладонь руки. Но неожиданно кто-то позади открыл дверь. Я быстро обернулась посмотреть и увидела Шуна, стоящего в дверном проеме. Он замер, стоя там и смотря на меня, но потом, отведя взгляд, прошел и сел напротив. Боже, у меня, наверное, такой жалкий вид. Я быстро вытерла слезы и попыталась взять себя в руки, после чего вновь посмотрела на него. Только вот мы оба молчали. Я сидела на краю кровати, сложив руки на коленях и стараясь держать осанку. Не знаю почему, но я впервые ожидала услышать хоть слово от человека напротив меня. Шун сидел напротив, на стуле у окна, и смотрел на меня. Его черные, небрежно причесанные волосы немного колыхались на легком ветерке, дующем из окна. Положив руку на стол рядом, он медленно перебирал пальцами, сохраняя серьезное выражение лица. Мне стало как-то не по себе, когда я смотрела прямо в его зеленый глаз. Но тут он глубоко вздохнул и, положив ноги на рядом стоящий столик, решил наконец начать разговор. Ну что, совсем нечего сказать. Запрокинув голову назад, с закинутыми на стол ногами, он смотрел в потолок. Как-то неожиданно он перешел с серьезного выражения лица к беззаботному поведению. «Это вы меня исцелили? Мне было очень важно знать. Поэтому я решилась первым делом спросить именно это». «Да», — так просто ответил он, словно не сделал ничего особого. «Вы воспользовались магией света, так ведь?» Невольно закричала я, только подумав о последствиях этих заклинаний для меня. «Наверное, не стоило мне этого делать». Поэтому я тут же замолчала, а мои ушки невольно прижались к голове. «Ты чего кричишь? Да и что тогда, если я ей воспользовался?» Он посмотрел на меня с недовольным лицом, после чего вновь перевел взгляд вверх, смотря на потолок с закинутой назад головой. Но ведь тогда я опустила голову, с ужасом понимая, что меня ждет после использования заклинания. «Тогда что?» Он взглянул на меня через плечо, не понимая моей реакции. «Тогда это было бесполезно. Я все равно вскоре умру». Я говорила тихо, а мои руки затряслись. Я просто боялась. С чего бы вдруг? Все с таким же беззаботным выражением он переспрашивал меня. Во мне сосредоточены два взаимоисключающих атрибута света и тьмы. И со временем они перемешиваются и могут меня убить из-за постоянных сбоев в циркуляции маны. Я умру от этого, если не уравновесить их с помощью ритуала. Я подняла на Шуна свой взгляд и очень коротко описала то, что мне постоянно говорили дома. «Я без понятия, о каком ритуале ты говоришь, но это объясняет тот бардак, который творился у тебя с Маной. Кстати, его я тоже исправил. Это было самое безболезненное. На излечение перелома ноги ты отреагировала куда сильнее. О чем он вообще? Когда он об этом говорил, я выпала в осадок. В каком смысле исправил? Как? Вновь закричала я, вскочив с кровати. Я уравновесил два потока маны и влил свою в качестве стабилизатора состояния. Он смотрел на меня все так же, разводя руками в стороны. Я все равно не поняла. Это разве возможно? Замерев и стоя перед ним, я ожидал ответа, оживившись от услышанного, но все равно не до конца веря в это. Попробуй какое-нибудь простое заклинание атрибута света. Шун протянул ко мне руку, указав на меня. Но ведь, я попыталась сказать, но он резко меня перебил, закричав: «Попробуй». Я вздрогнула от того, что он закричал. Опять сев на край кровати, я вытянула руку и начала произносить заклинание. Честно, я боялась даже слово сказать, ведь раньше при попытке использовать хоть какое-то заклинание тут же ощущала отдачу в виде острой боли. Поэтому сейчас я напряглась всем телом, ожидая приступ. «А освети мой путь, простирающийся далеко в ночи». Я зажмурилась, ожидая чего-то. Над моей рукой появился маленький магический круг желтого цвета, а после него зажегся шарик света, который был не ярче свечки. Но, не ощутив абсолютно никакого дискомфорта или чего-то подобного, я открыла глаза и стала наблюдать за плавно парящей сферой над моей рукой. Я впервые ощутила это необычное чувство, когда ты используешь заклинание. А теперь в другой руке попробуй создать что-либо из темного атрибута. Шун уже смотрел прямо на меня и своими словами отвлек от завороженного наблюдения за шариком света. Неуверенно кивнув ему, я вытянула другую руку вперед. Я начала произносить заклинание, которое первым пришло мне в голову. Я знала всего пару заклинаний, и то те, что когда-то услышал от старейшины клана. «Приди, острие ночи». Над ладонью появился темно-пурпурный магический круг, из которого в моей руке возник кинжал такого же цвета, как и сам магический круг. Это было крайне странно. Сейчас в моих руках активированы два заклинания противоположных атрибутов, которые точно должны хоть как-то начать конфликтовать. Но вместо этого ощущение, будто мана без проблем тратится на оба заклинания. Притом я не испытываю ни боли, ни чувства значительных затрат маны. Все же это простые заклинания.